Руслан Бирюшев. Дерзкий цикл. Том 1. Наемная рота «Светлые головы». Часть 1. Ничья земля. Мэтр Карлан проснулся от того, что кто-то настырно тыкал пальцем в его левую щеку. Добрую минуту отставной военный маг пытался игнорировать тычки, морщась во сне и дергая носом. Пока не вынырнул из дремы, достаточно, чтобы вспомнить, а ведь засыпал-то он один, в запертой изнутри комнате. Вздрогнув, мэтр открыл глаза и увидел перед собой юное женское лицо удивительной красоты. Светлая кожа, нежный овал лица, высокие скулы, аккуратный носик, огромные фиалкового цвета глаза и все это в обрамлении пышных золотых волос, рассыпавшихся по плечам. Из-под шевелюры выглядывали кончики длинных и острых эльфийских ушей. Зрелище было просто восхитительным, если б Карлан не знал, кто перед ним. «Ты!» Маг дернулся в сторону и предсказуемо врезался плечом в стену. «Ах, ты же...» «Доброе утро, Карлан», — весело сказала ему девушка и отошла от кровати. Присела на единственный в комнате стул, закинула ногу на ногу. Маг выпутался из одеяла и тоже сел. Одернув подштанники, мрачно уставился на незваную гостью. Буркнул. «Велрия, как ты сюда попала? Я же запирался на ночь». На всякий случай он глянул на окно, забранное дешевым мутным стеклом. Окно было закрыто. Взяла запасной ключ у трактирщика. С обворожительной улыбкой золотоволосая эльфийка пожала плечами. «В следующий раз снимай комнату с засовом». «Учту». Мэтр помолчал, выжидающе глядя на собеседницу. Та, все еще улыбаясь, принялась поправлять манжеты. Одета гостья была просто и элегантно. Белая блуза с отложным воротником, серые брюки, зеленый жилет с золочеными пуговицами и небольшими наплечниками из тонкой, тесненной узором кожи, высокие сапоги с отворотами. Костюм безупречно шел высокой и стройной эльфийке, вот только был уже заметно поношен, особенно сапоги и жилетка. «Ну?» — не выдержал, наконец, Карлан. «Что случилось на этот раз? У тебя опять кончились зачарованные стрелы? А в лавке отказываются с тобой торговать, да? Или амулет на шляпе разрядился? Что-то настолько важное, что ты завалилась в жилую комнату в грязных сапогах?» «Мои сапоги чище тебя», — девушка фыркнула. «Круглоухий варвар, принимающий ванну раз в месяц, не имеет права говорить со мной о чистоте». «Круглоухий варвар 10 лет учился на военного мага, и за эти 10 лет учебы прочитал больше книг, чем ты за свои 100 лет жизни». Карлан против воли начал распаляться, как всегда при разговоре с Велрией. Ему было плевать, что собеседница старше него на... десятилетия. Выглядела она 20-летней девчонкой и вела себя соответственно. «Так, хватит!» — эльфийка неожиданно согнала с лица улыбку и примирительно вскинула руки. «Извини, времени мало, так что перейду к делу. Я хочу нанять тебя на одно задание. Нужны магическая поддержка и консультация. Оплата серебром». «Отказываюсь!» Карлан вспомнил, наконец, что сидит на кровати почти голый и наклонился за рубашкой. «Тебе что, деньги не нужны?» — выгнула золотистую бровь Велрия. «Нет. Я вчера только вернулся в город». Маг просунул руки в рукава, завозился с костяными пуговками. «Неделю трясся на телеге в хвосте торгового каравана. Всю пыль на себя собрал. Шли через мертвую полосу. Дважды какую-то дрянь отгонять приходилось. Я хочу есть, спать и развлекаться». Эльфийка встала, шагнула к столу, выудила из лежащего на нем походного мешка тощий кошелек Карлона, развязала горловину. «Эй!» — возмутился Мак. «Руки убери!» «Не густо!» — девушка высыпала на ладонь три серебряные монеты и пригоршню медиков. «Если не выкинуть из твоих планов пункт «развлекаться», то хватит на неделю. Самое большее». Карлон не стал признаваться, что у него есть еще пара монет, припрятанных в укромном месте. Вейлория и сама знала, что он не дурак. Вместо этого мэтр спросил. «Ну а ты что можешь предложить?» «Задание на 3 дня, не дольше». Девушка сыпала монеты в кошелек, повернулась к магу. «Оплату пока не утрясли, но мои прогнозы — половина золотой кроны на человека, плюс, возможно, добыча». «Ох!» — маг потер затылок. «Ладно. Когда и где встреча с нанимателем?» «Он уже внизу. Его Даллан развлекает». «Чёрт!» Карлон отпустил несколько смачных ругательств, ничуть не смущаясь присутствия девушки. Спешно обувшись, он поплескал в лицо холодной воды из тазика в углу комнаты, за отсутствием зеркала просто ощупал бороду и усы. Они вроде не особо разрослись с последней стрижки. «Ну и пузо ты отращиваешь, ученый человек», — заметила наблюдавшая за ним от порога эльфийка. «Иди к демонам», — огрызнулся Карлон. «Да ничего, я знаю, что у магов борода и пузо — обязательные атрибуты профессии». Чтобы сдержаться, мэтр принялся полоскать рот водой со освежающим порошком. Девушка тем временем вытащила из-за ремня и натянула перчатки, в отличие от остального ее гардероба, новенькие, из плотной коричневой кожи, с твердыми крагами-раструбами, почти до локтя. Краги по краю украшали набойки в виде маленьких медных кругляшей. Карлон давно уже заметил, что эльфийка редко снимает перчатки, а при посторонних даже ест в них. Вероятно, девушке не хотелось, чтобы люди видели грубые мозоли от упражнений с оружием на ее длинных и тонких пальцах. «Пошли?» — спросила она, когда маг закончил одеваться. «Угу». Они вместе спустились по узкой лесенке в обеденный зал гостиницы. Карлон наградил свирепым взглядом предателя-трактирщика, и тот поспешил отвернуться. Вэлрия же подарила хозяину заведения улыбку, повела мага через весь зал в приватный кабинет. Здесь, в заведении не самого высокого класса, он представлял собой просто тесную комнатку со столом и парой скамей. В кабинете их действительно уже ждали. На одной скамье расположился рослый, но тощий, как палка, старик с седой козлиной бородкой, на противоположной — девушка в мужском черном костюме, которую можно было принять за старшую сестру Вэлрии. Тоже стройная, златовласая и светлокожая, но на голову ниже ростом, заметно шире в плечах, скорее поджарая, чем изящная. А самое главное — не эльфийка. Собранные в хвост волосы оставляли открытыми уши, обычные человеческие. Девушка сидела, сложив руки на груди. Ее лицо и взгляд темно-зеленых глаз выражали безмятежное спокойствие. На приветствие Карлона она ответила кивком. «Доброго утра, господин Сандер». Эльфийка уселась напротив старика, так что Карлону пришлось опуститься на скамью рядом с ним. «Со мной вы уже знакомы, но еще раз представлюсь. Я капитан наемной роты «Светлые головы» Вэлрия, дочь Вэлтрита. Это, — она указала на зеленоглазую девушку, — мой заместитель, сержант роты Даллан Ан Белрон». Старик приподнял брови. «А он знает староэльфийский», — сразу понял маг. Даллан Ан Белрон с литературного эльфийского языка переводится как «девятое из восьми». Разумеется, именем это быть не могло, тем более человеческим. Ну и, наконец, третий наш партнер, военный маг третьей ступени, мэтр Карлон. Эльфийка всплеснула руками. Он из мещан, потому без фамилии. «Специализация — поддержка на первой линии», — добавил Карлон, уже привычно подавив вспышку раздражения. «Но за годы своей военной практики освоил многое вне своей специальности». «Очень приятно», — без улыбки ответил старик. «Ну что ж, Раз все мы теперь знакомы, поговорим о вопросах деловых». Веллори перегнулась через стол и двумя движениями открутила висящий на стене бронзовый подсвечник. Достав из кармана бутылочную пробку, заткнула ей закрытое позади него слуховое отверстие. Господин Сандер одобрительно кивнул, выставил на стол крошечные песочные часы. От часов веяло магической энергией. Карлон сразу опознал в них простой амулет от подслушивания и подглядывания. Впрочем, простой не значит дешевый. «Речь пойдет о больших деньгах», — сходу в карьер начал старик, глядя только на Вэлрию. «Это одна из причин, почему я обратился именно к вам. Мне нужны честные и надежные люди, а ваша репутация в этом плане безупречна. И малая численность вашей роты только к лучшему. Отряд ведь в этой комнатке в полном составе?» «Даже в расширенном», — кивнула эльфийка. «Мэтр Карлон на разовом контракте». «Тем лучше», — повторил господин Сандер. «Хочу напомнить», — Вэлри серьезным видом наклонилась вперед. «Безупречная репутация моей роты во многом основана на том, что мы не беремся за дурно пахнущие заказы. Все в рамках законов герцогства и империи. Также я оставляю за собой право вернуть аванс и прекратить выполнение задачи в любой момент». «Я знаю», — заверил старик, чуть опустив подбородок. «Я наводил о вас справки, и мы с вами ведь уже беседовали вчера. Ничего незаконного или морально сомнительного. Итак, если по сути...» В дверь постучали, и господин Сандер прервал себя на полуслове. Вошедший слуга поставил на стол блюдо печеных бараньих ребрышек. Рядом с ним примостил кувшин вина. Вэлрия сразу же ухватила с блюда одно ребро, впилась зубами в мякоть, оторвала кусочек, прожевала. Каким-то чудом она умудрилась не испачкать ни перчатки, ни даже губы. «Всю жизнь думал, что эльфы не едят мясо», — заметил господин Сандер, не без любопытства. «Только те, кто поклоняется старым лесным богам», — пояснила Вэлрия, не поднимая на него взгляда. «Опять не ела толком пару дней», — понял Карлон. «Небось, последние деньги потратила на новые перчатки. Вот же ветреная башка». «Да и из них лишь самые набожные. Я по рождению помазана в храме Единого Творца, так что никаких проблем». Она откусила еще кусок и с набитым ртом попросила. «Вы продолжайте, я слушаю». «Итак, я представляю одного из крупнейших купцов нашего герцогства», — начал старик. «Кого именно? Не суть важно. Не так давно моему хозяину попала в руки интересная бумага. Вы же знаете, что 10 лет назад, во время войны, по западной границе нашего герцогства проходила линия соприкосновения войск империи и западной коалиции?» «Разумеется. Теперь там начало нейтральной полосы». «И именно там имперские войска прорвали оборону коалиции, клинившись в земли королевства Идерлингов. Почему это произошло?» Старик взял кувшин и налил себе вина немного, буквально на пару глотков. «Потому что королевство задолжало войскам жалование за год. Идерлингские генералы обещали, что деньги вот-вот прибудут из столицы, и солдатам, наконец, заплатят. Но деньги не появились. Начались бунты, дезертирство, и империя этим воспользовалась. Однако деньги и в самом деле были. Просто в войска не попали». «И не потому, что их разворовали королевские чиновники, я права?» Эльфийка взяла еще одно ребрышко, но есть не стала. Теперь девушка не скрывала заинтересованности. Ее молчаливая подруга без лишних вопросов переложила остатки мяса на две тарелки, подала их магу и гостю, себе не оставив ничего. Карлон покачал головой и вернул тарелку зеленоглазой. Та на мгновение опустила веки, выражая благодарность. «Вы правы, капитан». Господина Сандра еда тоже не заинтересовала. «Мой хозяин раздобыл секретный доклад королевской канцелярии о том, что жалование для целой армии было тайно доставлено в разгар сражений на передовую, в один из опорных фортов королевства. Из форта деньги должны были быть направлены в разные полки, но этого не случилось. Форт внезапно атаковали имперские войска. Произошла битва, в которой обе стороны применяли ныне запрещенные формы магии. Форт был разрушен, однако и атакующие погибли почти все. Отступившие имперцы никаких трофеев не взяли. Местность вокруг форта стала очень опасна для человека. Теперь это место — самое сердце нейтральной полосы. У нас есть все основания полагать, что золото до сих пор там, где-то в подвалах крепости. «И золото — это королевское», — эльфийка пошевелила ушами, убрала упавшую на лоб золотистую челку. «А значит, с точки зрения имперских законов, ничье?» «Клад принадлежит нашедшему за вычетом налогов в казну». Впервые за весь разговор старик ухмыльнулся очень неприятной ухмылкой. Она заметно контрастировала с обворожительной улыбкой, нисходившей с губ Велрии. «По сведениям моего хозяина, информация о потерянном жаловании была сокрыта королевскими властями. Вводить войска на нейтральную полосу, чтобы вытащить деньги, эдерлинги не могут. Отдельные авантюристы к форту не совались, репутация у места очень плохая». «Но вы думаете, туда сунемся мы?» Девушка отложила печёное ребро, сплела пальцы перед лицом. «Почему нет?» — старик развел руками. «За 10 лет на открытом воздухе любая опасная магия выветрится. Живность там наверняка неприятная, но вас никто не заставляет с ней воевать. Я не жду, что вы втроем притащите из опасной области телегу золота. Ваша задача — разведка. Узнать, в каком состоянии форт, там ли золото, где именно оно хранится, свободен ли доступ к нему, есть ли еще какие-то ценности, которые стоит прихватить. После вашего доклада я соберу экспедицию покрупнее и отправлю ее за добычей. Вы получите 1% от любой прибыли с этого дела. Ну, и я не стану пересчитывать каждую монетку в сундуках, конечно. Надеюсь, у вас вместительные карманы». «Аванс?» — коротко спросила эльфийка. Кончики ее острых ушей опять пришли в движение. Они легонечко подрагивали. 3 золотых кроны вперед. Господин Сандер без лишних церемоний выложил на столешницу монеты. Девушка тут же придвинула их к себе, одну передала напарнице, другую — магу. Сказала: «Что ж, пожалуй, мы согласны». Она поочередно глянула на партнеров. «Мы же согласны?» Сержант молча кивнула. За время разговора она успела обглодать ребрышки и теперь выглядела еще более безмятежно равнодушной, чем обычно. Карлан же погладил бороду. «В принципе, я согласен. Но мне хотелось бы узнать заранее, какого рода магические угрозы могут встретиться в районе форта. После подписания контракта я предоставлю вам всю информацию, которую смог получить мой хозяин», — пообещал господин Сандер. «Превосходно!» — с внезапным энтузиазмом воскликнула эльфийка, ударяя в ладоши. «Доставайте бумагу и перо. И господин Сандер». «Да, капитан». «Вы все равно не едите. Я заберу ваши ребрышки».